Дорогие братья и сестры, приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Продолжая читать Евангелие, Евангелие – это значит радостная весть. Христос, Евангелие от Марка, в 1 главе, 14 стихом, он говорит: «Евангелие Царства Божие». Продолжая читать радостную весть о Царстве Божьем, или же принимая радостную весть, мы даем Царству Божьему царствовать в нашем сердце. Продолжая читать Евангелие от Марка, 4 главу прочитаем с 30 по 34 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, 30 стих по 34 включительно. «И сказал: чему уподобим Царство Божие, или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, меньше всех семян на земле. А когда посеяно восходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрыться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все». Итак, мы видим, что Христос говорит притчу о Царстве Божьем. И как мы видим, что нам нужно изъяснение. И Христос заканчивает эти слова, мы прочитали, ученикам изъяснял наедине. И нам это необходимо, изъяснение именно самого Господа нашим сердцам. О чем же ты, Господи, говоришь? Да, и если мы читаем эту главу сначала, он начал с того, что говорит: вышел сеятель сеять. И при посеве были разные почвы. Была разная местность, куда засевалось. Зерно пало и при дороге падало, и на каменистое место, и в тернии, и в добрую почву, которая давала плод добрый. И Христос говорит, что слушающие слово и принимающие приносят плод. Слушающие слово и принимающие. Мы видим, что Христос говорит о слове, которое говорит Он, о слове Божьем. И если мы уже, как сегодня говорили, первую главу читаем, 14 стих, мы видим, что Христос вышел и начал проповедовать Евангелие Царства Божия. Евангелие – это истину, Его истину, которую Он возвещал, что Он есть вход в Царство Божие. И Он так и говорил: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Если Сын освободит, истинно свободны будете». Посмотрите, Евангелие Царства Божия. Радостная весть Царства Божия. И здесь он говорит: слушающий Слово Мое и принимающий его приносит плод. И дальше он говорит о свече, что невозможно скрыться, да, если Бог вас, его невозможно укрыть. Если вы приняли его, вы уже не скроете его, ваша жизнь будет свидетельствовать, что он в вас. И он говорит дальше, что приводит притчу о Царстве Божьем, что человек даже не знает, как это происходит. Но оно разрастается, возрастает в сердце человека. И дальше он приводит притчу о Царстве Божьем. Он говорит, что когда оно сеется, оно маленькое, оно невидное, оно меньше всех семян, как семя горчичное. маленькое, но когда оно разрастается, оно настолько великое, такие большие ветви пускает, что в нем укрываются птицы небесные. Да, но мы должны понять одну вещь. Слушающий и принимающий, слушающий весть о Царстве Божьем и принимающий эту весть, дает Богу царствовать в его жизни, и тогда уже Божье Царство в вашем сердце. Христос так и говорил. Царство Божие внутри вас есть. Евангелие от Луки. Сейчас точно не помню, по-моему, 17 глава. Но неважно. Он говорит, внутри вас есть Царство Божие. И это очень важно нам знать, что именно Царство Божие, оно внутри нас. Да, оно ожидает нас впереди, но там небеса, и оно внутри нас сегодня. Христос проповедует Евангелие Царства Божие. И он говорит, когда мы принимаем Слово, Царство Божие, оно маленькое, мы сначала не видим, мы с радостью, может быть, приняли, может быть, оно нас научило, обличило, мы возрадовались, может быть, наставило, да? Но слово, которое мы приняли царство, мы евангельскую весть приняли, и Царство Божие возрастает в нас. Да? И посмотрите, что когда оно разрастается в нас, пускает ветви, они большие, оно становится больше всех злаков на земле. Да? То есть это показывает, что когда в нас оно возрастает, птицы небесные укрываются. Птицы – это имеется в виду люди на земле. Они видят свет в человеке, они идут к нему. И они даже могут укрываться в этих ветвях. Да? То есть мы можем утешать людей любовью Бога в нас. Не мы утешаем, а Бог сам утешает через нас, используя нас. Потому что Он царствует в нашем сердце. И другие могут слышать радостную вещь через нас, могут видеть добрые дела через нас. Бог использует нас для этого. Не мы, но Бог, Его Царство, царствует в нас и совершает те добрые, чудные дела. Его любовь, Его кротость, Его смирение, Его повиновение. Да благословит нас Господь. Слышать и принимать Слово. Мы даем Богу царствовать в нашем сердце, и оно будет разрастаться. Его царство будет разрастаться в нашем сердце. И апостол Павел говорил, что 1 Фессалоникийцам 4 глава 3 стих, он говорит, чтоб каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, умел соблюдать. Принимая Слово, мы начинаем потихонечку учиться. Христос начинает возрастать. Он, Божье Царство начинает нас возрастать. И оно не будет мириться с плотью человека. Что значит не будет мириться? Оно всегда будет показывать, что мое Царство, да, оно больше. Оно лучше, и тебе будет легче, если ты будешь избавляться от своих плотяных всех пристрастий, желаний. Оно будет уметь. Да? То есть Христос научит нас жить царством Его, чтобы Его царство царствовало в нашей жизни. Да благословит нас Господь принимать, слышать и принимать Слово Божие. Таким образом Христос говорил о посеянном Слове, что, принимая Его, услышав, приняв Его, Царство Божие растет в нас. Будьте благословены, наши братья и сестры, да будет слава Богу нашему за эту великую, дивную любовь Его, за эти великие чудные дела, за то, что Царство Божие возрастает Его силой в нас, не нашими усилиями, потому что мы люди ограниченные, мы вот Плоть наша может что-то делать, но добрые дела может делать только Бог, Его Царство в нас. Поэтому Он говорит, ничего не можете делать без Меня. Того Божьего ничего не можем делать без Него. Только Он в нас. Он говорит, прибудьте во Мне, и Я в вас. Евангелие Царства Божия. Аминь.